Глава 35. Формула ценности. Выгода. Скорость закрытия вакансий. Сложность. Средняя. Бюджет. Бесплатно. Срок реализации. 1 неделя. Маркетинг. Мудрые компании не только говорят о ценности своего предложения, но и готовы показать ее во время переговоров и презентаций. Об этом подробно и хорошо написано в рабочей тетради «Формула ценности» Игоря Манна. Маркетинг плюс HR. Ценность хорошо переносится и во внутренний маркетинг. Только мы показываем ценность не клиентам, а кандидатам. Как это сделать? Первое. Сначала нужно записать и потом правильно назвать на выгодском языке кандидату все выгоды, плюсы, прелести, преимущества, ништяки и плюшки вашего предложения о работе. Мы только что говорили об этом в предыдущей главе. Второе. После этого нужно заминусовать все тяготы и невзгоды от работы в вашей компании или на конкретной должности. Для этого вам нужно знать все расходы, которые несет кандидат. А это не только деньги. Чтобы доехать к вам на собеседование, он тратит деньги. Но и время, усилия, эмоции. Например, у нас действительно надо работать, даже пахать. Или компания стремительно растет и требует полной отдачи от своих топ-менеджеров. О нормированном рабочем дне и графике 5-2 речи не идет. Третье. Еще нужно знать все неудобства и страдания кандидата в момент выбора работодателя. Например, мы можем проинформировать кандидата о том, что собеседование состоит из 6 этапов. Четвертое. Важно знать и все риски, с которыми кандидат может столкнуться. Их всего 6. Функциональный, финансовый, временной, физический, социальный и психологический. Знать значит минимизировать их. Рискам мы посвятили отдельную главу. Она была ранее. Вернитесь к ней, если позабыли. Первый шаг. Продумайте и пропишите ценность вашей компании для кандидатов и транслируйте ее во время собеседований и переговоров.